Глава 20. Тревоги чабана. Какая-то часть Степана требовала, чтобы он иногда, вот как сейчас, подходил к широкому панорамному окну, разбитому на секции бронированными рамами, и окидывал взглядом свои владения. Конечно же, госслужащему, особенно занятому в делах безопасности, не полагалось иметь своих владений, но кто, черт возьми, мог проверить, что творится у него в голове? Снаружи солнце изо всех сил пыталось выбраться из серых облаков, напоминавших мышей, силившихся сожрать яркую головку сыра. По волнам вдалеке неторопливо скользил Гейман, некрупный патрульный катер, направлявшийся в сторону Соловецких островов. Гейман — очередная кличка, подаренная генератором прозвищ. Вроде бы кошачья, если он правильно помнил. «И даже голову ломать не пришлось, верно, чабан?» — мысленно усмехнулся Степан. Его взгляд сместился в сторону северо-запада и отыскал в морской дымке далекую громаду — Сирена Амая. Чувство необъяснимой тревоги стиснуло сердце Степана. Архипелаг уже должен был высадиться, первые отчеты не за горами. «Кравцов, время!» Светловолосый парень с сосредоточенным взглядом на мгновение оторвался от экрана, на котором, пересекая акваторию Онежской губы, ползали зеленые точки, воздушные и морские суда. 10:38, товарищ полковник!» Не найдя более ничего интересного или успокаивающего за окном, Степан вернулся на свое место. Кто-то сказал бы, что комфортабельное кресло из пигментированной кожи и стол со шпанированной столешницей, стоявшей у дальней стены, и есть его место. Но Степан считал иначе. В дежурном центре береговой охраны он предпочитал держаться ближе к подчиненным и потому без лишних слов плюхнулся на свободный офисный стул справа от Кравцова. Заглянул в свою кружку и едва удержался от того, чтобы провести по остаткам кофе пальцем, а потом облизать его. Вероятно, так бы Степан через секунду-другую и поступил, не раздайся из динамика голос. «Северная звезда вызывает башню! Говорит Голанов, прием!» Степан молниеносно произвел с Кравцовым обмен кружку на головную гарнитуру. «Чабан на связи, докладывайте, прием!» «Основной состав архипелага сошел на берег и отправился вглубь острова!» «Как погодка, Женя!» «На голову никто не гадит, если ты об этом!» У Степана отлегло от сердца, хотя некая струна внутри все еще дрожала от напряжения. «Черкашин с архипелагом?» «Нет, Витя прохлаждается на берегу, сторожит нашу воздушную коровку». Бог знает почему, но «Северная звезда» была единственным судном береговой охраны, чье дополнительное плавательное средство имело имя. И Степан к собственной досаде не имел к этому никакого отношения. «То есть группа ушла одна?» Он нахмурился. «Эта девушка, которая не из наших, была чертовски убедительна. Назвала это местью без повода. Как-то так, по-мафиозному. Сказала, что шизики, если запахнет жареным, первым делом примутся за Северную звезду, а не за группу». «Вот как? И даже Сима ее послушал». «Говорю же, дамочка никому и шансов возразить не оставила. Сима с Назаром, ребята, не промах, особенно Назар. Так что дыши спокойнее, чабан». «Ты у меня...» Степан набрал побольше воздуха, чтобы устроить подчиненному разнос, но передумал и хохотнул. Ему нравилось, когда оперативники, люди, рискующие головой, разговаривают на равных. «Ты ведь в курсе, что только что угодил в пивную долговую яму?» «Выберусь из нее, как только вернемся. Конец связи?» «Конец связи». Вполне довольный разговором, Степан отдал Кравцову гарнитуру и выдернул из его рук кружку. В запасе было достаточно времени, чтобы до следующего сеанса связи хлебнуть кофе, поглядывая при этом на море. Но отчего же внутри он ощущал ледяной холод? Степан не верил в дурные предчувствия, потому как был убежден, что дурными бывают только люди. А на чертовом острове могла скрываться уйма таких.